Глава 5. Пожалуй, вам удалось меня заинтриговать. Кто же этот уникальный специалист? Вдруг он окажется мне не по карману? Поинтересовался я, наблюдая, как Женерин распаковывает перцы. Куда дешевле, чем вы думаете, но пусть это останется моей маленькой тайной. Главное, что я знаю, как сделать вам хорошо, мой лорд. Она многозначительно хлопнула ресницами, и я догадался, что меня бессовестно соблазняют. Леди Эпизудейт наконец справилась с коробкой. Ее губы недовольно дернулись, когда она увидела ее содержимое. «О, мои любимые!» — фальшиво воскликнула она. «Благодарю, Кальтер. Ты знал, чем удивить девушку? Как там, от них захватывает дух во время поцелуев, да?» Процитировала она незамысловатый слоган и, как ни в чем не бывало, положила в рот один перчик и принялась демонстративно жевать, глядя мне прямо в глаза. Похоже, давалось ей это непросто. Даже нос покраснел и покрылся бисеринками пота. Но самообладание Женерин было не занимать. Проглотив специфическое лакомство, она заметила. «Вкусно! Хотите один?» И тогда я нанес коронный удар. Подлый настолько, что самому стало неловко. Открыл коробочку с марципанами. «Благодарю, но я предпочитаю классику». Закинул в рот сразу два шарика, запил чаем. И правда вкусно. Если я хотел оттолкнуть Женерин таким хамским поступком, то просчитался. Она подошла и присела на подлокотник диванчика, обдав меня запахом духов, предложила почти интимно. «Кальтер, ну этот чай, пойдемте ужинать. Что-то ваши перцы разбудили во мне зверский аппетит. Вы когда-нибудь были в небосклоне?» — поинтересовалась Женерин. В небосклоне я не был, но от ужина тоже не отказался бы. А еще мне следовало хорошенько выспаться. Дорога до столицы отняла много силы и магии, поэтому не стал затягивать с приемом пищи и, быстро уничтожив содержимое тарелки, заявил. «Женерин, я вынужден откланяться». «О, понимаю, вы устали, мой лорд!» Девушка говорила это с таким особенным придыханием, что я уже пожалела о собственной шутке насчет обращения. «Вы уже определились, где остановитесь на ночь?» «Еще нет, но...» «Тогда две короны, ваш выбор. Все уважающие себя высокие лорды останавливаются именно там. Если, конечно...» Она вдруг замолчала. А я пристально уставился на нее. «Если сейчас тоже скажет о моей проблеме, это будет значить, что император меня сдал. Ну или Женерин не знала, или оказалась мудрее, чем я о ней думал. Или просто хитрее». «Если, конечно, у вас нет иного варианта на примете...» Закончила она явно иначе, чем собиралась, при этом соблазнительно взмахнула ресницами. Признаться, мне было все равно, где ночевать. Главное, чистые постели, тихие соседи. Но следовало держать марку. Я слишком хорошо представлял жизнь в столице, охочих до сплетен репортеров. Выбери я что-то другое, и все. Начнут писать всякую ерунду вроде... «У владыки севера дела плохи» или «Кальтер Винт банкрот», «Хана всему северу» и все в таком стиле. «Пожалуй, я воспользуюсь вашим советом», — согласился я с Женерин, рассматривая внушительный счет, который принес официант. «Тогда я провожу и проверю, чтобы вам выделили лучшие апартаменты. Те, что держат свободными для моего дяди, хотя он там никогда не бывает». Женерин весело рассмеялась, фамильярно опершись мне на плечо. В этот миг я и заметил магические вспышки за окном и понял, что завтра мы с леди Эпизудейт появимся вместе на страницах местной прессы. Скрипя зубами, позволил Женерин проводить меня в гостиницу. От ее болтовни в экипаже у меня разболелась голова и хотелось побыстрее остаться одному, что казалось не так-то просто. Поведение леди Эпизудейт говорило о том, что они с дядюшкой заодно, а я ощущал себя полным хамлом, причем без особого эффекта. Ни один мой выпад не достигал цели. Женерин просто переводила все в шутку, словно наперед знала, что я нарочно. Потрясающая девушка в каком-то смысле, но не для меня. Распрощавшись с ней, я злился, нервничал, и это действительно могло привести к неконтролируемому обороту во сне. Да, я до этого момента считал, что давно справился с этой бедой, но столица плохо на меня подействовала. Я был близок к рецидиву, отчего злился еще больше. Оборот во сне сопровождался высвобождением магии, и в такие моменты рядом со мной лучше никому не находиться. Вот только что-то подсказывало, что разнесенный императорский номер и несколько десятков окоченевших трупов не остановят императора в своем решении. К счастью, был старый добрый способ, как всего этого избежать, который я использовал, чтобы сберечь своих друзей, что самоотверженно оставались ночевать в моем доме, несмотря ни на что. Отправился в ванную и, призвав свой багаж, достал мешочек, где хранились особые камни, добытые из недр моей родной земли. Один за другим они отправились в воду. Меларий, который поглотит излишки магии, гремучий хрусталь, стоило ему скрыться над поверхностью, как та забурлила пузырьками. И последним в воду канул лавандовый аметист, обладающий успокаивающими свойствами. Раздевшись, я с удовольствием погрузился в горячую воду и прикрыл глаза. Тишина, темнота. Горели лишь несколько свечей на подносе у зеркала. Одиночество. Хорошо. Стоило расслабиться, как я внезапно вспомнил девушку весну. Ее тихое «спасибо» прозвучало шелестом ветерка, и тело мгновенно среагировало самым естественным образом. Странное дело. Весь вечер вокруг крутилась яркая, соблазнительная женщина, а я стойко держался, даже на миг не поддался очарованию. Но случайная незнакомка, нежная, хрупкая, точно первый подснежник, заинтриговала куда больше. Мелькнула крамольная мысль. Зря не спросил номерок ее зеркала. А вдруг она не отказалась бы составить мне компанию, пока я в столице? Или... От приятных мыслей отвлекло постороннее присутствие. В нос ударил запах духов, который за вечер успел надоесть, хуже запаха тлена в некроманской, где мне доводилось драить полы в наказание. Движение совсем рядом, и я перехватил руку. «А, Кальтар, мне больно!» — возмутился знакомый женский голос. «Жанрин, что ты здесь делаешь?» — поинтересовался я ледяным тоном. «Беру, что хочу. Я не привыкла к отказам, милый!» Леди Эпизодейт, одетая лишь в кружевное неглиже, безо всякого стеснения занырнула ко мне в ванную. «О, да ты не против моей компании, Кальтар?» — заметила Жанрин, призывно облизнув губы. И я понял, что выспаться мне не удастся. По крайней мере, пока у этой наглой, самоуверенной особы есть доступ в мои покои. «Жанрин, подожди меня здесь, ладно?» Подтянувшись на руках, я буквально выскользнул из ванной. «Куда ты?» — капризно надула губки леди Эпизодейт, принимая очередную соблазнительную позу. «Схожу за игристым», — нагло соврал я, и, как был мокрый, покинул ванную комнату. В считанные секунды я высушился, оделся и покинул гостиницу «Две короны», повернул за угол и поймал извозчика. «Отвезите меня в приличное место, где меня никто не побеспокоит, пожалуйста». «Хорошо, господин», — понятливо кивнул возница. Через некоторое время он остановился и сообщил: «Приехали. Здесь вы сможете представиться любым именем. Никто не задаст вам лишних вопросов». Возница козырнул на прощание, получив щедрую оплату, а я уставился на вывеску «У полуденной феи». Релия Миарон, адептка выпускного курса факультета дизайна в САМИ. Когда мой спаситель свернул за угол, я, наконец, опомнилась. «Довольно стоять столбом, снова кто-нибудь спихнет под колеса», — сигналил из редикюля Рамон. Зеркало было право. «Вряд ли мне повезет снова». Повернувшись, прямо за стеклом кондитерской увидела Амину, Глорию и девочек из клуба, которые махали мне руками и жестами звали внутрь. Похоже, сегодня тут собрались почти все, с кем я дружила и общалась в клубе. Я поторопилась внутрь. Лизабет Эйвери утянула от соседнего столика стул, и стоило сесть, как на меня обрушился шквал вопросов и восторгов, слегка оглушив и дезориентировав. Пусть не сразу, но в мое сознание пробилось. «Кальтар Винт, это был Кальтар Винт!» «Это судьба, я знала, знала!» — торжествовала Амина. «О чем она мне кто-нибудь объяснит?» — хлопала длиннющими ресницами синеволосая Милана Агер. Шуанет с Юноной переглянулись и синхронно пожали плечами. Амину поняла только Глория Честер. «Девочки, да какая судьба? Вы о чем?» — недоумевала я. «Ну вы же о чем-то разговаривали с лордом Виндом. Свидание назначил», — напирала подруга. «Что лорд Винд тебе сказал, колись?» — жадно пожирала меня золотистыми глазами Дарина Войс. «Посоветовал быть осторожнее и только...» — ответила я, чего-то смутившись. «Девочки, я слегка не в себе. Давайте просто попьем чаю, а поговорим потом». «Ничего такого не случилось, что стоило бы вашего внимания, кроме того, что вы едва не наблюдали мою гибель». Девочки как будто только осознали и сжалились. Разговор пошел, конечно же, снова о драконах и о предстоящем бале, но хотя бы Амина перестала тыкать в меня своим кальтером Виндом. Только многозначительно посматривала время от времени, из чего я делала вывод, что тема не закрыта. После посиделок в кондитерской, которые закончились довольно поздно, мы отправились по домам. У всех были дела, несмотря на второй выходной. На цыпочках я прокралась к себе наверх, стараясь не потревожить госпожу Залуну. Боюсь, еще одного ее гадания я просто не вынесу. Меня вдруг обдало жаром, и я едва не споткнулась, остановившись посреди лестницы. Нет, я не уверовала в гадание Залуны, но Таро не обманула. Лед, ледяной дракон, Кальтер Винд. В груди сладко сжалось, стоило вспомнить его руки на своей талии, свежий запах мужского парфюма. Или это был не парфюм? Говорят, драконы сами по себе приятно пахнут, но я как-то не имела с ними раньше дела, чтобы знать наверняка. А голос? Какой же у него приятный голос! А глаза? «Чего стоишь? Давай шустрее, пока корга тебя не спалила!» — шикнуло на меня зеркало из редикюля. Я встрепенулась и поспешила к себе. Какое-то время я крутилась и вертелась, не в силах заснуть. То и дело интересовалось у зеркала, сколько уже времени, пока то не рявкнуло, что перейдет в особый режим зачарования до утра и ни словечко больше не скажет, если я не успокоюсь. «Рамон!» — позвала я минут через 10 после этой угрозы. «Чего тебе?» — не слишком вежливо отозвало зеркало. «А тебя не для спецслужб создавали?» Вопрос подобного рода я озвучила впервые, и что самое интересное, Рамон не ответил. «Что тебя беспокоит, Рейли?» И вот он стал другим, менее развязным и более деловым. Я посчитала это знаком и попросила о том, о чем бы никогда в жизни не отважилась попросить при иных обстоятельствах. «А ты можешь связаться с зеркалом Кальтера Винда и узнать, где он остановился в Керне?» На этот раз молчание было еще более длительным. Я почти решила, что зеркало выполнило угрозу и отрубилось до утра. «Зачем тебе это?» «Значит, не можешь? Жаль». Я разочарованно вздохнула. Была у меня надежда, что зеркало у меня особенное. «Я не сказал, что не могу. Я спросил, зачем тебе понадобилось знать, где он остановился?» Внутри все счастливо сжалось. «Хочу послать ему сладости в благодарность. Я ведь ему жизнью обязана. Ну, или здоровьем уж точно». Ответ пришел спустя еще более долгую паузу. «Кальтер Винд сейчас в гостинице у полуденной феи. Инкогнито».